20 лет спустя. Глава 9. Ей снилось, что в окно бьется шмель. Звук непрерывный, неприятный, упорный. Шмель не мог вылететь из комнаты и бился о стекло. Там за стеклом свобода и простор. И шмель не понимал, что его усилия напрасны. «Надо открыть окно», — подумала Катерина и проснулась. Она посмотрела на окно, надеясь, что шмель даст себе и ей передышку. Ей не хотелось вставать, накануне она легла, как обычно, поздно, около 2. Она привыкла спать мало, добирая по минутам на заседаниях, в машине, если ее вез шофер. За годы недосыпания она училась отключаться мгновенно. Ей хватало 5-7 минут для подзарядки. Шмель почему-то гудел совсем рядом, и она поняла, наконец, что это новый электронный будильник, к звуку которого она еще не привыкла. 20 лет она пользовалась огромным будильником Орловского часового завода. Не очень точным, он спешил на 5 минут в сутки. Это она всегда помнила, и этот запас в 5 минут давал возможность не вскакивать мгновенно. Эти 5 минут она ни о чем не думала, лежала в полудреме, потом садилась на кровать, опустив ноги на пол. Прохладный паркет снимал остатки сна, и она включалась в жизнь. Катерина нащупала кнопку будильника, нажала, будильник замолчал. В Финляндии она видела приемники с таймером. Вместо звонка включалась музыка той радиостанции, которую слушаешь, засыпая. Ей очень хотелось купить этот радиобудильник, но командировочных денег, как всегда, не хватило. Она купила колготки себе и кассеты для плеера Александре. Кофточку себе, юбку Александре. Наконец, Катерина окончательно проснулась. Зарядку она не делала. За день по комбинату нахаживала несколько километров. В одной из зарубежных поездок ей подарили специальный приборчик, который прикреплялся к поясу и фиксировал каждый шаг. Она его, естественно, отдала Александре, но однажды все-таки прицепила к поясу юбки и забыла о нем. Вечером посмотрела на циферблат, перевела шаги в метры и выяснила, что за день по комбинату отшагала около 10 километров. Катерина прошла в ванную, надела полиэтиленовую шапочку. Такие одноразовые шапочки в зарубежных отелях меняли каждый день. Но бережливая Катерина пользовалась шапочкой, привезенной с поездки долго. Настроение у Катерины было хорошее. Сегодня 1 сентября. Значит, сегодня Александра идет первый раз в институт. После школы она поступила не сразу. Конкурс в медицинский институт был, как всегда, большой. Как и Катерина когда-то, Александра не прошла по конкурсу. Полгода отработала санитаркой в больнице, потом Катерина устроила ее в регистратуру районной поликлиники. На следующий год Александра снова не поступила, но не сделала из этого трагедии. Те проблемы, которые Катерине пришлось когда-то решать самой, для Александры были решены. В их двухкомнатной квартире Катерина выделила дочери отдельную комнату, а сама жила в проходной. Собственно, не жила, а только ночевала. Работа на комбинате занимала почти все ее время. 20 лет назад, 1 сентября, Катерина после декретного отпуска вышла на работу. Всегда озабоченный Леднев сказал ей: «Зайди к директору». «Когда?» «Сейчас. Он уже звонил». Директор встретил Катерину, улыбаясь. «Хороша. Раздалась малость, правда. Через неделю войду в норму». Катерина тоже улыбнулась директору. Секретарша тут же принесла чай и сушки. Они сели за столик в кресло, и директор положил перед ней лист бумаги. Она прочитала. Это была рекомендация для вступления в партию. «Я не хочу», — призналась она. «Стыдно». «Объясню», — начал директор. «Я хочу забрать Леднева к себе заместителем. Вместо него придет Киселева». «Не надо», — попросила Катерина. «Она завалит». «Правильно», — подтвердил директор. «Но других в цехе нет». А у нее все данные, с высшим образованием, инженер, член партии. Партком не утвердит беспартийную. «Ты хочешь, чтобы тобой командовала дура?» «Да, она и командовать не будет, просто ты за нее все будешь делать и получать в 2 раза меньше. На зарплату мастера ты не проживешь, у тебя дочь». Катерина задумалась. Она для себя уже решила уйти из мастеров и перейти снова на пресс. Работницы зарабатывали больше инженеров. С Киселевой у Катерины сразу не установились отношения. В цех они пришли одновременно, но Киселёва после окончания института, а Катерина после средней школы. Киселёва год отработала мастером, а когда Леднёва назначили начальником цеха, она заняла его место. Медлительная, дородная Киселёва нравилась мужчинам. В институте парни писали за неё курсовые. За неё вообще всегда работали другие. Дипломную работу ей сделал кандидат наук одного из научно-исследовательских институтов. Он подрабатывал на подготовке дипломных проектов. А родители Киселёвой работали в торговле и могли заплатить. «У меня нет высшего образования», — объяснила Катерина. «Ты учишься в институте», — возразил директор. И Катерина согласилась. Ей очень не хотелось работать за Киселёву, да и деньги были нужны. Партийное собрание было через неделю. Её приняли в кандидаты партии. Никто не решился проголосовать против рекомендации директора. Катерину избрали комсоргом цеха. Теперь она ходила на партийные собрания в фабрике, где в основном решались производственные вопросы, и довольно быстро разобралась во взаимодействии фабричных служб. Также быстро она поняла, что на фабрике существуют две группировки. Одна за директора, другая за главного инженера. Первые полгода Катерина молчала на собраниях, присматривалась и, наконец, выступила против начальника отдела снабжения, поддерживавшего главного инженера. Она сработала под наивную и молодую, не оскорбляла, не возмущалась, не требовала, а пересказала разговоры работниц по поводу снабженцев, из-за которых простаивали станки. Начальник отдела снабжения сидел в президиуме, краснел и, наконец, не выдержав, крикнул: «Что вы мелите ерунду?» Катерина среагировала мгновенно. «Я только сегодня мелю, а вы каждый день. Вам и на фабрике кличку дали — Емеля. Вы же знаете пословицу «Мели, Емеля, твоя неделя». Зал встретил ее выступление хохотом и аплодисментами. «А еще у кого какие клички есть?» — вкрадчиво спросил из президиума главный инженер. Понимая, что в вопросе подвох, Катерина посмотрела на директора. Тот едва заметным движением головы показал, чтобы она сходила с трибуны. Катерина и сама почувствовала, что лучше уйти сейчас, на смехе и аплодисментах. Но главный инженер остановил ее. «Вы не ответили на мой вопрос». «Про вас я скажу в следующий раз», — пообещала Катерина. И в зале снова засмеялись. «Я-то подожду до следующего раза», — усмехнулся главный инженер. «Но, может быть, вы скажете партийному собранию, какая кликуха у нашего парторга?» «А что такое кликуха?» — не поняла Катерина. «В уголовном мире так принято», — пояснил главный инженер. «Там называют не по фамилии, а по кликухе. По кличке, значит». «Спасибо», — сказала Катерина. «Я этого не знала. Но у нас на фабрике уголовников нет. А вот Кирилловича, нашего парторга, на фабрике между собой зовут Рулевой». «Почему?» — удивился главный инженер. «Как почему?» — тоже удивилась Катерина. «На всех плакатах написано: партия — наш рулевой, значит, парторг — рулевой». Зал снова засмеялся. Она посмотрела на директора, он тоже смеялся. И Катерина спустилась в зал. Катерина быстро разобралась в партийных правилах. Без согласования с парторгом директор не мог никого из членов партии ни назначить, ни уволить. И самого директора утвердили на бюро горкома, и только после решения горкома министр легкой промышленности издавал приказ о назначении. Она поняла, что такое номенклатура. Начальник цеха был номенклатурой райкома, директор — номенклатурой горкома партии. Партийные органы контролировали движение по должностям. После собрания Леднев ее предупредил: «Ты особенно не цепляй главного инженера. Без его согласия тебя никогда партком не утвердит. С начальниками цехов в основном он работает». Когда Катерину принимал из кандидатов в члены партии, главный инженер не проголосовал ни за, ни против. Он воздержался. Это было предупреждением. Она вступила в первую в своей жизни интригу. Как комсорга цеха ее выбрали на пленум райкома комсомола. Однажды на пленуме в буфете она услышала, как секретарь райкома уговаривал молодого инженера судоремонтного завода перейти в райком на должность заведующего отделом промышленности. Инженер отказался, и Катерина сразу смекнула: это место для Киселёвой. Она поделилась своими соображениями с Леднёвым. На следующее утро директор, зайдя к ним в цех, сказал Катерине: «Хорошая идея». Катерина не знала, с кем говорил директор, но после обеденного перерыва в цех позвонили из райкома комсомола и попросили к телефону Киселёву. Через неделю Катерину назначили исполняющей обязанности начальника участка. Когда Леднёв ушел заместителем к директору, директор назначил ее исполняющей обязанности начальника цеха. Впервые в жизни Катерину вызвали в райком партии. Прежде чем подняться на третий этаж, два первых занимали райисполком и райком комсомола. Она зашла к Киселёвой. Киселёва, увидев ее, насторожилась. «Есть проблемы?» — спросила она. «Есть», — ответила Катерина. «Боюсь». «Чего боишься?» «Райкома. Первый раз иду. Не знаю, что спросят, что отвечать». «А зачем вызвали?» «Леднёв заместитель директора ушел, а я сейчас исполняю его обязанности». Киселёва задумалась. Катерина понимала, что та прокручивает варианты. И фабрику, и соотношение сил на фабрике Киселёва хорошо знала. И Катерина понимала, что в райкоме обязательно поинтересуются мнением Киселёвой о ней. «Если она пойдет со мной к секретарю, значит, вредить не будет», — решила Катерина. «Если не пойдет. Киселёвой ведь ничего не стоит снять телефонную трубку и сказать все, что она думает о Катерине. А ничего хорошего она о ней не думает. Но и Катерина может выступить на очередном пленуме райкома комсомола. А Киселёва знала, как Катерина может высмеять. И вдруг Киселёва спросила: «Это ты сказала директору, что в райкоме ищут заведующего отделом промышленности?» «Я Леднёву сказала». «А Леднёв решил от меня избавиться?» «Наоборот», — ответила Катерина. «Всегда хорошо, когда наверху есть свой человек. Я думаю, это только начало. Ты еще в ЦК партии будешь. Что ты, хуже Фурцевой? И моложе, и красивее». «Лесть должна быть грубой», — вспомнила она слова директора. «Тогда она легко доходит». И Киселёва рассмеялась. «Пошли», — пригласила она. Киселёва провела Катерину в кабинет заведующего отделом промышленности. «Это Тихомирова. С галантерейной фабрики. У меня мастером работала». Заведующий отделом, мужчина лет 35, был одет в синий костюм с малиновым галстуком. Катерина давно отметила, что мужчины из партаппарата предпочитают синие костюмы и серые, или малиновые галстуки. «Ее просил второй зайти», — сообщил заведующий. «Мне с ней пойти?» — спросила Киселёва. «Я пойду», — сказал заведующий. Заведующий оставил Катерину в приемной и прошел в кабинет второго секретаря. Секретарша, молодая девица, что-то печатала и даже не посмотрела на Катерину. Включилось переговорное устройство, и Катерина услышала: «Пусть Тихомирова войдет». «Идите», — обратилась секретарша к Катерине. Катерина открыла одну дверь, потом вторую, и вошла в кабинет. За столом сидел грузный, высокий мужчина. «Здравствуйте, Катерина Александровна». Он вышел из-за стола и пожал ей руку. «То ли заранее посмотрел мою анкету, — подумала Катерина, — то ли запомнил, как я выступала против начальника цеха». «Ну и память у вас, Александр Иванович», — с уважением отметила Катерина. «Да и ты памятливая», — ответил секретарь. «Вас один раз увидишь и на всю жизнь запомнишь. Таких, как вы, один на тысячу. На сотню», — снизил секретарь и спросил нарочито строго. «Что-то ты больно быстро карьеру делаешь». «Я способная», — улыбнулась Катерина. «Или вы хотите сказать, что меня кто-то подталкивает?» «Вообще-то, интересно было бы услышать». «Это не меня, а я подталкиваю», — заметила Катерина. «Вы же были на собрании?» «Я выступила против начальника цеха. Его перевели на большую должность». «Выступила против Киселёвой. Ее заведующий отделом взяли в райком комсомола. Хотите, и вас подтолкну в горком партии?» «Меня не надо». Секретарь рассмеялся. «А дела у вас на фабрике неважно идут». «Не хуже, чем на других фабриках», — ответила Катерина. «Но и не лучше», — заметил секретарь. «Может, директора поменять?» «На кого?» — удивилась Катерина. «Если на главного инженера, то не надо». Она отметила, как быстро переглянулись заведующий и секретарь. «Почему?» — поинтересовался секретарь. «Завалит фабрику». «Почему?» «Он москвич в пятом колене, а на фабрике в основном деревенские, лимита. Он презирает лимиту, а женщины это сразу чувствуют». «Вы с директором из одной деревни?» — спросил секретарь. «Нет, он смоленский, а я псковская». «Вы воспитываете ребенка одна?» «Да, мать-одиночка. Была любовь. Но когда он узнал, что я лимитчица и живу в общежитии, испугался, что я буду претендовать на их жилплощадь. У нас на фабрике 27 матерей-одиночек». На фабрике давно поговаривали, что у нее ребенок от директора. Слухи могли докатиться и до райкома. Своей откровенностью она сняла этот вопрос. Секретарь замолчал, что-то обдумывая. «Ну хорошо, а у тебя есть планы, как улучшить работу цеха?» «Цех работает хорошо», — ответила Катерина. «Можно было только расширить номенклатуру изделий. Например, делать фурнитуру для швейной фабрики, которая в нашем районе. А то они всегда жалуются, что у них не хватает фурнитуры. И поэтому не могут шить модную одежду. Если вы поможете с материалами, за полгода я бы освоила в цехе фурнитуру». «За 3 месяца», — уточнил заведующий. Катерина выдержала паузу, она уже знала правила. Надо завышать сроки, все равно потребует сделать быстрее. «Хорошо», — согласилась Катерина. «Если поможете». «Поможем», — заверил секретарь. И Катерина поняла, что ее участь решена. Она уже начальник цеха. Когда она возвращалась на фабрику, ее уже на проходной предупредили, чтобы зашла к директору. «Рассказывай», — попросил директор. «С подробностями». Она пересказала разговор в райкоме. Директор прошелся по кабинету. «Молодец, ни одной ошибки. Неужели ты такая умная?» «Не очень еще. Если понять не могу, почему главный инженер против вас». «Это нормально», — пояснил директор. «Почти по Дарвину, естественный отбор. Выживает более сильный, более приспособленный к условиям существования, в которых он обитает». «Более сильный или более умный?» «И то, и другое. Более молодые теснят старых. Но вы же не старый». «Я засиделся на фабрике. Я, наверное, скоро уйду в министерство. И на мое место придет главный инженер. Больше некому». «Но он же не потянет, и вы это знаете». «Некоторое время потянет, а потом придет другой директор. А потом директором станешь ты». «Смеетесь?» «Нисколько. Я тебе уже говорил, ты запрограммирована руководить. Вспомнишь мои слова. Ты будешь директором этой фабрики». Слова директора сбылись и не сбылись. Через год она ушла с фабрики, закончив 3 курса химико-технологического института. Катерина поняла, ей надо переходить на работу, связанную с ее будущей профессией инженера-технолога. И она еще раз обратилась с просьбой к академику. Академик позвонил знакомому директору химического комбината. На следующий день она приехала к нему. «Пойдешь сменным мастером?» — спросил Катерину директор. «Пойду», — ответила она. Директор был 50-летний, полный, краснолицый. «Наверное, гипертоник», — подумала Катерина. Он отложил ее анкету и поинтересовался. «Ты академику кем доводишься?» «Внучатая племянница». «А почему на производство? Может, лучше в научно-исследовательский? Там работа почище. Начала бы лаборанткой, потом младшим научным». «У меня ребенок, одна воспитываю, мне деньги нужны». «Ну, как знаешь». Директор снял телефонную трубку, набрал номер. «К тебе зайдет Тихомирова, оформи ее мастером в Капролактамовой». На следующий день Катерина подала заявление об уходе с фабрики. Зашла в директорский кабинет к Леднёву. Бывший директор уже работал в главке Министерства легкой промышленности. «Если передумаешь, всегда можешь вернуться», — предложил он. «Не передумаю», — ответила она. Катерина вскочила. Ей показалось, что с момента, когда она выключила будильник и снова заснула, прошел час, и возле дома давно топчется шофер. Уже 3 месяца она была директором комбината, и за ней приезжала персональная «Волга». Катерина взглянула на часы, прошло, оказывается, не более 2 минут. Она вспомнила, что дала сегодня шоферу выходной, и придется ехать на своей машине. Катерина убрала постельное белье в ящик, сложила тахту. Прошла в ванную, включила душ. Вначале чуть теплый, потом горячий, потом холодный. Снова горячий и снова холодный. Стоя перед зеркалом, осмотрела лицо, шею. Все в норме. 40 лет ей никто не давал. Почему-то вспомнила вечеринку, которую они устроили с Людмилой в высотном доме в квартире академика. И как один из гостей сказал, в 40 лет жизнь только начинается. Но у нее ничего не начиналось, только продолжалось. На комбинате она прошла по всем ступеням — мастером, технологом цеха, главным технологом комбината, заместителем директора. Прав был директор галантерейной фабрики. Она стала директором, только не фабрики, а комбината. Катерина вошла в комнату дочери. «Вставай, Александра». Александра села на кровати, не открывая глаз. Катерина знала, что как только она выйдет из комнаты, Александра снова ляжет. Так и произошло. Когда Катерина через несколько минут заглянула к ней, Александра спала. Катерина подняла ее, положила на пол, прошла на кухню. Поставила кофейник, сделала бутерброды, снова заглянула к дочери. Надев наушники плеера, Александра двигалась в такт музыки. Это у нее называлось зарядкой. Катерина налила себе кофе. Двух бутербродов с сыром на завтрак хватало до обеда. Для прежнего директора в столовой комбината готовили отдельно. За его кабинетом была комната для отдыха, куда ему приносили еду. Директора крупных предприятий, подражая министрам и начальникам главков, завели у себя комнаты отдыха с туалетом и душем. Все это Катерине досталось от прежнего директора. Она отменила специальную готовку для себя и ходила в столовую, вставая в общую очередь. Ее пытались пропустить вперед, но она выстаивала всю очередь. Ей рассказали, что столовая как-то сразу стала работать лучше, и даже появились ножи, которых раньше никогда не было. Катерина просматривала свой блокнот, заполненный по часам, что сделать, кому позвонить, кого вызвать, в каком из цехов побывать. Вошла Александра, налила себе кофе и спросила: «Когда вернешься?» «Не знаю, вероятно, поздно». «Значит, я могу пригласить девочек?» «И мальчиков тоже». «Само собой, куда ж без мальчиков». «Я тебя поздравляю», — сказала Катерина. «С чем?» «С первым днем занятий в институте». «Спасибо. А с чем тебя поздравить?» «Пока не с чем». Катерина прошла в свою комнату, стала заряжать, как она говорила, свою сумку. Деловой блокнот, пачка сигарет. Она курила мало, до 5 сигарет, и на комбинате, кроме ее секретаря и шофера, не знали, что она курит. Положила зажигалку, газовый баллончик, который привезла из Франции, где была в командировке. Квартиру она получила в новом районе, в Крылатском. И баллоном один раз попользовалась, когда двое парней в подъезде пытались вырвать у нее сумочку. Днем баллончик она держала в сумочке, но вечером перекладывала в карман пиджака. Она слышала о нападениях и была готова к нападению. Парень, который схватился за ее сумку, вскрикнул от неожиданности, закрыл лицо руками, второму досталось меньше. Сама она полчаса мыла лицо, покрывшееся красными пятнами, а глаза слезились целый вечер. Катерина положила в сумочку ключи от квартиры, ключи от машины, губную помаду, пудреницу, кошелек с деньгами и улыбнулась. Вспомнила, что вчера позвонил Петров. Он приехал на неделю раньше из санатория, его вызвал министр. Катерина достала из заветного места ключи от квартиры Людмилы, где она встречалась с Петровым. Он работал в Министерстве химической промышленности. Через его управление закупалось импортное оборудование для химических комбинатов. Катерина с ним познакомилась, когда стала главным технологом комбината. Оборудование для комбината закупали в Чехословакии, и она вошла к Петрову перед командировкой в Прагу. Вошла в кабинет, увидела мужчину лет 40 в хорошем темно-сером костюме, модном галстуке, заметно отличался от министерских мужиков. Петров, увидев ее, сморщился. «Откуда? Почему не знаю?» «Я с капролактамового комбината», — начала объяснять Катерина. «Да я не об этом», — отмахнулся Петров. «Такая красивая, а я не знаю». Петров вышел из-за стола, обошел ее, рассматривая со всех сторон. «Я по делу», — суховато заметила Катерина. «А это и есть самое главное дело. Давай сегодня поужинаем вместе». «Давайте обсудим мои проблемы», — Катерина достала документацию. Петров, выхватив документацию и не читая, написал: «Согласен, Петров». «Что еще тебе подписать? Все подпишу. Я предлагаю ресторан «София», но готов на любое твое предложение». «Спасибо», — поблагодарила Катерина, — «но у меня дела». «Извини», — сказал Петров и попросил. «Покажи, пожалуйста, что я тебе подписал». Катерина протянула ему лист, и Петров подписал к своей резолюции. «Не получилось. Не согласен, Петров». «Послушайте», — начала Катерина, — «не хочу слушать. Но мне надо вылетать через 2 дня». «Летите, голуби, летите». Катерина не хотела ссориться. «Сейчас ты получишь по балде», — решила Катерина. Но Петров перехватил инициативу. Он вызвал секретаршу и попросил: «Перепечатайте. Товарищ Тихомирова не вычитала заявку на оборудование. Установка КХП имеет порядковый номер по году изготовления — 73. Кстати, эти установки у чехов никто, кроме нас, не берет». Он ведь только взглянул на заявку и за секунды увидел ошибку. Удивилась Катерина и тут же прониклась к Петрову уважением. Катерина вообще уважала профессионалов. Они так редко встречались ей. «Перекурите?» — предложил Петров. «Спасибо», — ответила Катерина. Что-то ее остановило сказать привычное «я не курю». Петров закурил Мальборо. «А вы курите Салем с ментолом?» «А духи у вас Клима». Катерина действительно предпочитала сигареты с ментолом. И духи Клима. Но еще ни один мужчина не говорил ей об этом и не обращал на это внимания. «Извините меня за мою настойчивость, но очень вы мне понравились. Очень». «Вошла женщина, и у меня аж зубы заломило. Это у меня второй раз в жизни. Жарко, хочу в прохладный зал. Холодного шампанского хочу, в ведёрке со льдом». «Я согласна», — сдалась Катерина. «Когда?» «Прямо сейчас. В рабочее время?» «Конечно. В нерабочее время это целое мероприятие. А в рабочее всегда приятно. И посетителей в ресторане почти нет. Обслуживают быстро». Секретарша принесла перепечатанную заявку. Петров подписал, вызвал машину, и через 5 минут они были в ресторане. Петров смешно рассказывал о министерских. Катерина многих знала по фамилиям. С некоторыми встречалась на совещаниях. Она спрашивала, Петров давал характеристики. Мудак, отстал лет на 20, зануда, подозрителен, закомплексован, мстителен, бабник. И скупердяй к тому же. Специализируется на министерских бабах, расплачивается выгодными командировками за рубеж. Толковый, следит за последними достижениями, зануда, но профессионал, из партийных работников. Начинал с Брежневым в Молдавии, не конфликтен, потому что кандидат в пенсионеры. Они просидели в ресторане 4 часа. У Катерины кружилась голова. Петров заказал еще 2 бутылки шампанского и предложил. «Поехали ко мне». «Поехали», — согласилась Катерина. Квартира, в которой ее привез Петров, была явно нежилой, с минимумом мебели. У Катерины уже больше года не было мужчины. Она прошла в ванную. Петров, открыв дверь, смотрел на стоящую под душем Катерину. Пока она мылась, Петров застелил тахту прохладными, накрахмаленными простынями. Он, по-видимому, был опытным любовником, не торопился. «Не торопись», — просил он ее. «Не могу», — выдохнула она. Когда они уже спокойно лежали, он принес ее сумочку и пепельницу. Она жадно закурила. «Ты не замужем?» — спросил он. «Не замужем», — ответила она. «И уже год ни с кем не спала». «Разве такое бывает?» — удивился он. «Бывает». «Этого больше не будет», — произнес он торжественно, как клятву. А она лежала и думала, что этот роман может закончиться мгновенно, как и начался. У нее были уже такие, но Петров позвонил ей на следующий день. «Умоляю, я очень хочу повторения». «Перезвони через 10 минут», — попросила она и позвонила Людмиле. Ей не хотелось встречаться в незнакомой нежилой квартире. Как она потом узнала, Петров снимал квартиру на пару с приятелем. В квартире была тахта, 2 стула, чайник, 2 чашки и старый холодильник «Север», который пугающе громко время от времени включался. Она сделала дубликат ключей от квартиры Людмилы, и они постоянно, хотя и не часто, стали встречаться. Роман с Петровым оказался необременительным и приятным. Она понимала, что сейчас роман этот уже на излете. Может быть, у Петрова появилась другая женщина. Но он позвонил вчера, и она согласилась встретиться. Обсуждая этот роман с Людмилой, Катерина как-то сказала. «Надо кончать. Жалко времени». «У тебя есть выбор?» — спросила Людмила. «Выбора нет». «Когда будет, тогда и будешь решать». Катерина прошла на кухню, где Александра, не торопясь, пила кофе. Катерина хотела дать ей последние указания, но Александра ее опередила. «Знаю, все знаю», — сказала Александра. «Обед в холодильнике, суп из концентратов, антрикоты, компот консервированный, посуду помою». «Тогда пока», — улыбнулась Катерина. «Пока», — улыбнулась ей Александра. Катерина вышла во двор, оглядела свои «Жигули» на остановке возле дома. Машина стояла ровно, значит, правая задняя не спускает. Надо попросить, чтобы механики посмотрели машину. Она открыла машину, отключила сигнализацию, вставила ключ зажигания. Двигатель завелся мгновенно. Она недавно поменяла аккумулятор. Тронулась с места, прислушиваясь, как ведет себя машина на ходу. Вчера застучала правая подвеска. Она надеялась, что ей это показалось. Но стук повторился и сегодня. Придется менять подвеску, решила она. Катерина увеличила скорость. Дорога в этот утренний час уже была забита транспортом. Она держалась в потоке, не обгоняя, но и не давая вклиниться впереди себя. Катерина водила хорошо, чувствовала машину. Она вообще хорошо чувствовала механизмы, будь то станок, установка, часы или автомобиль. Когда училась водить, то, к удивлению инструктора, в первые же полчаса освоилась и с правилами вождения и почувствовала себя за рулем уверенно. Катерина въехала на комбинат вместе с первым потоком работниц. Вахтер на проходной, увидев ее машину, тут же открыл шлагбаум. Она притормозила, улыбнулась ему и сказала: «Доброе утро, Спиридон Степанович». Она помнила сотни имен, этому ее научил еще директор на Глентрейной фабрике. Людям приятно, что их помнят. «Знать всех по имени — первое правило руководителя», — говорил он. Она пошла дальше своего учителя. Отдел кадров подготовил ей списки, у кого когда день рождения. Начальникам служб она обычно звонила утром и поздравляла. Для работниц были заготовлены открытки со стандартным текстом. Но если она знала работницу, то обязательно приписывала: «Зина, я тебя помню и люблю». Она имела на это право, проработав на комбинате почти 15 лет. Ее секретарю Аделаиде было под 50. Она работала секретарем еще у директора галантерейной фабрики. Катерина, как только стала директором комбината, переманила ее от Леднева. Леднев вначале обиделся, но потом простил. Катерина все еще формировала свою команду. Этому она тоже научилась у первого своего директора. В комнате отдыха за кабинетом Катерина выпила кофе, выкурила сигарету, подумала, что сегодня день придется уплотнить. С Петровым она договорилась встретиться во второй половине дня, и на комбинат сегодня вряд ли уже вернется. Она вошла в кабинет, набрала номер телефона. Трубку снял главный инженер. По его усталому голосу она поняла, что он работал всю ночь. «Здравствуй», — сказала она. «Что с новой установкой?» «Пока никак, дает брак». «Поезжай домой, отдохни». «Спасибо». Катерина знала, что он уйдет. Главным инженером он стал через день после того, как Катерину утвердили директором. Он тоже был из ее команды. «Моя помощь нужна?» — предложила Катерина. «Спасибо. Тебе спасибо». В приемной уже слышались голоса, собрались начальники цехов и служб комбината. Начиналась ее работа.